Глава 17. В отличие от моих служанок, у графа Костомирова прекрасно получилось вывести меня из себя. Он заставил весь мой двор демонами, и сейчас здесь стоял такой смрад, что экзорцисты должны почувствовать этот запах за километр. «Что ты себе позволяешь?» — процедил я. «Как что, господин?» — с усмешкой спросил он, приложив руку к горящей после пощечины щеке. «Выполняю ваш приказ». «Я не об этом тебя спрашиваю», — возразил я. «Ты какого фига их всех сюда привел?» Костомиров обернулся на демонов, а затем посмотрел на меня так, словно он вообще первый день в мире людей живет и ничего не понимает. Хотя уж за такое время проживания в этом мире он должен был научиться хорошо скрываться и понимать опасность такого поступка. «Для того, чтобы они могли принести вам клятву, мой владыка», — вежливо ответил Костомиров и поклонился, хотя у меня не было ощущения, что он раскаивается. Он прекрасно понимал, какой опасности подвергает всю нашу семью, ведь демоны стояли не только во дворе. Они бы все тут попросту не поместились, так что еще и на дороге выстроились, за нашим забором. «Вели ему убраться, а клятву принесут в укромном месте», — строго указал я. «Господин, я так и хотел сделать», — ответил Костомиров. «Но демоны настаивали, что сперва хотят увидеть самого легиона». «Сань, он не лжет», — раздалось в моей голове. «Ему пришлось пойти на поводу этих придурков, чтобы затащить сюда как можно больше демонов, поэтому давай быстренько у них примем клятву и пусть себе валят по новым делам, а уж этим я их обеспечу», — злорадно пророкотал легион. Я рассудил, что от 5 минут ничего не изменится, и обратился ко всем присутствующим. «На колени!» Мой голос звучал сталью, и демоны подчинились. Все до единого. «Те, кто за забором, тоже встали», — сообщил легион. Те, кто уже входили в наш отряд, сейчас активно следили за этим местом. Если вдруг новые демоны попадут под взгляды людей, они это сразу заметят. Хорошо, что сейчас была ночь, и никто не смотрел в окна, да и камер на дороге не было. Здесь не только богатые дома, чтобы у них хватало ресурсов регулировать еще и улицу. А на установку камер в общественных местах по законам Российской империи требуется соответствующее разрешение. А дорога таким местом и является, и получить это разрешение не так-то просто даже аристократам, иногда приходится вносить достаточно большие взносы. Я смотрел всех присутствующих. Низших, что здесь, что за забором, было всего 13 демонов. Все остальные были преимущественно средних уровней, и они были куда сильнее, чем те демоны, которые служили в моем отряде сейчас. «С этого момента каждый из вас служит лично мне», — произнес я двумя голосами. «Я буду слышать все ваши мысли, все ваши намерения и желания, и вы не сможете меня предать. А даже если попробуете, то я уничтожу вас раньше, чем вы сможете это сделать». Легион начал с запугивания. Такая тактика не прокатила бы в мире людей, но для демонов демонстрация силы и возможностей прекрасно работала. И пощечина в самом начале тоже была элементом силы. «Теперь каждый из вас входит в ряды первого нового легиона», — объявил я. «Теперь каждый из вас несет ответственность за возвращение власти легиона в мирах демонов. И уверяю, я не забуду помощь ни одного из вас». Кнут уже был, и я решил закончить пряником. А для большей убедительности сделал следующее. Печать на руке загорелась синим пламенем, и искры упали с ладони к земле. Ровно 546 искр, сколько и было здесь демонов, не считая Костомирова. И каждая частичка демонического огня нашла свою цель. Каждая впиталась в демона. Одновременно глаза всех присутствующих загорелись синим пламенем. Каждый из них получил частичку силы легиона. Каждый из них стал сильнее себе подобных, а сила в мирах демонов решает многое, почти все. «Поднимитесь», — велел я, и демоны встали. Каждый из них ударил себя в грудь, и одновременно они прогрохотали. «Власть легиону! Власть легиону!» В груди возникло непривычное чувство, и оно было не мое. Терпкое, приятное, чем-то напоминающее то, когда тебя хвалят женщины, только умноженное на 100. Это было чувство власти. «Ох, Саня, это только капли того, что мы с тобой достигнем», — прошептал в моей голове легион. Его голос был таким, словно эта власть на миг объединила нас воедино. «Власть легиону!» — в третий раз прокричали демоны. «А теперь отправляйтесь выполнять свои новые задания», — велел я. И друг за другом демоны начали испаряться. Всего через 30 минут в моем дворе остался только Костомиров. Я взглянул ему в глаза и пояснил. «Еще раз выкинешь нечто подобное и подвергнешь мою семью опасности, я лично тебя уничтожу, и сил мне на это хватит, не сомневайся». Мой голос был тверже стали. Костомиров сглотнул, явно почуяв угрозу. «Именно так это работает среди демонов. Сила. Живая сила. Они это прекрасно чувствуют, даже в голосе своего господина». «Я понял вас, владыка, больше такого не повторится», — поклонился он. «За этот поступок наказания не будет. Ты просто не получишь свою награду», — хмыкнул я. «А теперь отправляйся обратно и приведи мне в два раза больше демонов». «О, это будет несложно, господин», — обрадовался Костомиров. Отсутствие награды на миг отразилось печалью на его лице, но отсутствие наказания радовало, поскольку все знали, какие наказания бывают у легиона. Он отнимал дарованную им силу, а иногда забирал даже больше, сокращая срок жизни демонов. Но мне сейчас невыгодно действовать по правилам, принятым им в прошлые времена. Сейчас многое изменилось, и такой сильный одержимый, как Костомиров, нужен нам обоим, а потому пусть продолжает служить. «Многие демоны готовы вам присягнуть. Пока что все упирается во время, чтобы поговорить с каждым и не спалиться», — выяснил Костомиров. «Но мне нравится. Многие готовы пожертвовать самым дорогим ради вступления в легион. Все помнят легенды, как было при вас, и стоило лишь разжечь огонь вашей былой славы, как демоны сами начали собираться. Сотни из всех, кого я привел, сами нашли меня». «В таком случае тебе главное не напороться на по-настоящему сильного врага. Смотри, чтобы тебя не провели», — велел я. «О, господин, живя в мире людей, я перестал быть наивным, а вот большинство демонов продолжают вести себя как человеческие дети», — скривился Костомиров. «Но, уверяю вас, я осторожен, и сведения о том, что вы собираете новый легион, передаются только через доверенных демонов. Они заплатили слишком большую цену, чтобы предавать, но и потребовали лично вас увидеть», — вновь скривился граф. «Понятно. Костомиров еще и выгоду свою нашел в моем задании. Я велел ему просто найти демонов, а он еще и плату с них взимает, но, впрочем, это не важно. Главное, что он выполняет мое поручение, и все обратившиеся к нему в итоге оказываются в легионе, даже если у них ничего нет». Костомиров меня понял. Подобного инцидента больше повториться не должно. «А теперь уходи», — приказал я. «Слушаюсь, владыка», — в который раз поклонился он и вмиг исчез. Насколько же сильно он изменил это тело, что оно научилось даже становиться невидимым? Новые одержимые так не могут. Только если демон сидит годами или даже десятилетиями в теле человека, тратя на него собственные ресурсы, он может приблизить его к демоническому. Так и произошло с Костомировым. Так постепенно происходит и со мной. Я обернулся к черному ходу. На меня смотрели все одержимые слуги. «Никто из семьи не заметил?» — уточнил я. «Нет, господин, все уже спят», — кивнул Федор. «Мы проследили, чтобы звуки никого не разбудили». «А значит, они додумались поставить вокруг моих родных звуковые барьеры. Похвально». «Отлично. Приберитесь здесь, чтобы к утру ни намека на присутствие демонов ни во дворе, ни на дороге не было». «Слушаемся, господин», — хором ответили слуги. А я направился в дом. Задача у слуг предстояла сложная. В Ордене давно знают, как избавляться от остатков присутствия демонов, от их запаха и энергии. Для этого используют специальные алхимические препараты и распыляют их на поверхности. Постепенно они впитывают в себя все содержимое. Я тоже мог впитывать демоническую энергию, но на такой площади это было бы слишком затратно, нежели просто распылить реагенты. Анастасия как раз их закупила на непредвиденный случай. Кто же знал, что они понадобятся уже на следующий день? Все-таки около этого дома часто появлялись всевозможные демоны, а у меня семья экзорцистов, которая не должна почувствовать их присутствие. Хотя постоянно скрывать это слишком сложно, и, возможно, родные что-то подозревают, но пока сами не могут понять, что чувствуют. А теперь, когда главные задачи решены, можно и отправиться спать. «Мяу», — подал голос вышедший мне навстречу Арес. Он переживал. «Все хорошо. Сегодня наш отряд стал больше и скоро станет полноправным легионом», — улыбнулся я, наклонился и погладил кота. Затем взял его на руки и отнес в свою кровать. Этому полудемоническому созданию нравилось спать у меня в ногах. Демьянов Олег Антонович сегодня встал гораздо раньше обычного. Посмотрев на часы, он увидел, что было только 6 утра, а спать уже не хотелось. Видимо, так к нему незаметно подкрадывалась старость, ведь его отец тоже ближе к 50 годам начал вставать рано и полностью изменил свой режим. Олег Антонович не знал, нравится ему это или нет, но просто принял как факт эти изменения, собрался и спустился в обеденный зал. Обычно первым просыпался его отец, и слуги готовили для него ранний завтрак. Пока проснутся остальные, пройдет еще часа 3-4, а старику голодным сидеть не резон. «Олег, ты уже встал?» — обрадовался его отец, только завидев его. Он уже сидел на кухне и попивал кофе с корицей вместе со свежими круассанами. «Да, чем это у вас так вкусно пахнет?» — спросил он. «Это круассаны с заварным кремом», — улыбнулась ему Полина. Новые служанки Олегу очень нравились. Они были красивые, и ими было приятно любоваться, ни на что не рассчитывая. И работу свою они выполняли отменно. За все время, что он вернулся из мира демонов, у него не было ни одной претензии к девушкам. А то, что Полина не смогла проконтролировать выбор одежды дочерей, это уже не совсем ее косяк. Она не обязана указывать дворянкам, как им одеваться. «Положи мне тоже два круассана, Полиночка», — попросил Олег Антонович. «Сию минуту, господин». И вскоре перед Олегом Антоновичем стояла тарелка с аппетитными круассанами и зеленый чай с жасмином, который он так любил по утрам. От кофе у него начинала болеть голова, а вот чай хорошо бодрил без каких-либо последствий. «Полина, можешь нас оставить?» — вдруг попросил Антон Игоревич и пригубил свой кофе. «Конечно», — кивнула девушка и быстро вышла из обеденного зала. «Ты о чем-то хотел поговорить?» — сразу спросил отца Олег Антонович. «Скажи мне, ты тоже это почувствовал?» — покосился на него отец. «Ты о странном запахе?» «Да, ночью я несколько раз просыпался», — признался Антон Игоревич. «Все время казалось, что рядом демоны». Он поежился. «А мне они снились, но спал я как убитый», — ответил Олег Антонович. «У тебя ранг пониже, и чуйка не так развита. Уверен, что ночью они были где-то поблизости. Возможно, даже заходили в дом и следили за нами. Ты же помнишь, что было в прошлый раз?» «Да», — скривился Олег Антонович. В прошлый раз, когда у них было подобное чувство, демон вселился в его жену на 8-м месяце беременности. Это было очень тяжелое время. Из беременных демонов изгонять нельзя, сложнее всего было не скрывать одержимое, а сделать так, чтобы и его жена, и ребенок дожили до родов. Ведь тварь питалась их энергией. Вспомнив этот случай, Олег Антонович не заметил, как сжал кулаки. «Успокойся», — велел ему отец. «Надеюсь, что в этот раз ты не станешь со мной спорить». «Не стану», — кивнул Олег Антонович. В прошлый раз его отец завел примерно такой же разговор. Все закончилось тем, что дом проверили, ничего не нашли, но этого оказалось мало. И этой ошибки Олег Антонович не может простить себе до сих пор. «Что будем делать?» — прямо спросил он у своего отца. «Во-первых, проведем осмотр. Во-вторых, поставим дополнительную защиту, но давай сперва позавтракаем». Ранний завтрак занял не более 5 минут, и они спешно вышли на улицу. Не хотелось тревожить тех, кто еще спал, поэтому начали именно оттуда. «Сейчас запаха нет», — подметил Антон Игоревич, меря двор шагами. «Нет, но есть вместо него кое-что другое, что-то смутно знакомое», — принюхался Олег Антонович. «Да, мне тоже это что-то напоминает», — подтвердил его отец. Они вместе встали и задумались. «Это же алхимия!» — вдруг озарило Олега Антоновича. «В ордене часто ее используют. Смесь сушеного катрана, дикой травы вальвы и экстракт дикой розы. Это лучше всего нейтрализует запах демонов». Причем эти растения выращивались магическим путем и были выведены с помощью селекции магами природы. Поэтому в обычной природе первых двух не существовало. А вот с дикой розой повезло. Ее можно было использовать как есть. «Точно, ты прав, сын!» — кивнул Антон Игоревич. «Хочешь сказать, что демоны сперли где-то алхимию и научились уничтожать следы своего пребывания?» Подобное не укладывалось в голове. «Похоже, что так», — пожал плечами Олег Антонович, «иначе это объяснить невозможно». «Какими же умными стали эти твари? Нужно сообщить в Орден!» — воскликнул его отец. «Подожди, Орден не сможет отследить такие места. Это не то, что запах демона почувствовать. Мы сами-то догадались только потому, что часто им пользовались». «И что тогда?» — Олег Антонович слегка растерялся. «В Орден мы обязательно сообщим, а там они уже сами разберутся. Нам же надо обезопасить свой дом», — сказал Антон Игоревич. «Нужно это с Сашей согласовать», — напомнил Олег Антонович своему отцу. «Думаешь, он будет против?» «Нет, но он теперь глава рода и такие вопросы решает сам». Антон Игоревич кивнул. «Как проснется, мы к нему подойдем. Сомневаюсь, что он нам откажет, но нужна действительно хорошая защита». «Не хочу, чтобы в кого-то из моих детей или слуг вселились демоны», — скривился Олег Антонович. Ему до сих пор снились кошмары, произошедшие 1,5 года назад. «Подожди», — задумчиво протянул Антон Игоревич. «От Полины утром пахло точно так же». Олег Антонович тоже это вспомнил. «Что, ты думаешь, она распыляла алхимию?» — рассмеялся он. «Да это даже звучит бредово». «Звучит так, но настораживает». Лицо отца Олега Антоновича оставалось серьезным. «Знаешь что, предлагаю все организовать самим. Я попрошу в ордене, за мои былые заслуги они не откажут, и нам не придется тратить средства рода. Тогда Саша и вовсе об этом не узнает», — предложил Антон Игоревич. «А почему ты не хочешь ему сказать? Ты ему не веришь?» У Олега Антоновича тоже были сомнения насчет сына, но он ему верил, а потому старался на все эти странности даже внимания не обращать. «Верю. Расскажем ему об этом сразу, как узнаем причину», — прошептал Антон Игоревич. «Мне иногда кажется, что они за нами следят». «Мне кажется, у тебя старческая паранойя», — парировал Олег Антонович. «Может быть, но перебдеть не помешает». Слова отца звучали логично. И очень часто именно его советы помогали Олегу Антоновичу, когда он был главой рода. А когда он их напрочь игнорировал, все шло наперекосяк. Этот урок он усвоил, а потому ответил. «Будь по-твоему. Поехали в орден». Сегодня я проснулся ближе к обеду. Посмотрел на часы и осознал, что напрочь все проспал. Я планировал отправиться в мир демонов в 9 утра, а сейчас уже было 11. «Черт!» — выругался я. «Но, Сань, изменить то, что отвечает за восстановление организма, не так-то просто, знаешь ли!» — завозмущался Легион. «То есть ты уже начал над этим работать?» — мысленно спросил я. «Ага, еще в прошлый раз. Ну, а это нифига не простая задача, так что не бузи тут!» Я мысленно усмехнулся. «Обычно бузит Легион, а не я». На телефоне было несколько уведомлений. Первым я открыл то, которое пришло от Романа Евгеньевича. «Посмотрите новости», — гласило первое сообщение в 9 утра. В 10 он прислал мне ссылку. В 10.30 отправил видео. Видимо, максимально упростил получение мной информации, хотя я бы и после первого сообщения ознакомился. Открыв видео, я увидел телерепортаж, где пожилой журналист рассказывал о том, что сегодня графа Волкова увезли в психушку. «Его светлость сошел с ума», — с печальным тоном вещал корреспондент. «Сперва он внушил себе, что его жена одержима, хотя Святой Орден это напрочь опровергает. Его сиятельство пытался убедить в этом всех своих знакомых. Ох, здоровый человек никогда бы такое не придумал. Потом на приеме у князя Меньшикова произошел страшный инцидент. Сперва граф Волков неадекватно себя вел, заявляя, что вокруг демоны, хотя члены Ордена также не подтвердили их присутствие». «О, значит, кристаллы Азалии хорошо работают и для прикрытия. Надо еще прикупить. Завтра этим и займусь». «Лучше дай распоряжение слугам. Быстрее будет!» — фыркнул Легион. «Пожалуй, так и сделаю». Потом граф Волков пытался обесчестить дочь князя Меньшикова. Все присутствующие аристократы увидели ее разорванное платье и синяки на руках. Девушка была в настоящей истерике. После этого князю ничего не оставалось, как задержать графа и вызвать менталиста. Тот подтвердил, что с его сознанием не все в порядке. Сегодня его отправили в психиатрическую больницу для аристократов. Как мы помним, оттуда мало кто выходит, ведь поражены эти люди в большинстве своем необратимыми заболеваниями. И такие не может исправить даже ни один менталист. На этом видео закончилось. «Синяки?» — строго спросил я у Легиона. «А это тоже иллюзия», — ответил он с усмешкой. «Девушка ничего не почувствовала. Еще пару дней повисят на ней, потом резко исчезнут». «Но она испугалась», — подумал я. Подобное мне совершенно не нравилось. Не таким способом я планировал приструнить графа Волкова. Легион проявил слишком много инициативы. «Ты просил просто разорвать платье, а затем сымитировать ее голос, чтобы она позвала гвардейцев, но я увидел в этом плане явный недочет и добавил от себя. Вообще не возмущайся. Ты знаешь, что из себя представляет эта мадам?» «Что же?» — спросил я. «У нее было 3 кота, и она каждого голодом заморила, запретив слугам их кормить. А все почему?» Один котенок нагадил перед ее порогом, другой написал на кровать, а третий просто отвернулся, когда она пыталась его погладить. Думаю, мне не стоит говорить, что с людьми она поступает так же, но действует более хитро». «Нет, я тебя прекрасно понял». Легион не врал. Это слышалось по его возмущенной интонации. Когда он врет, он говорит иначе. Я уже понял эту систему. «Святые, срочно надо научиться врать!» — прорычал он, а я усмехнулся. Но раз девушка сама по себе была жестокой, то она заслужила подобный испуг. Пусть хоть немного почувствует то, что чувствуют люди, над которыми она издевается. Ведь она еще совсем молодая, ей только 18. А что будет потом, когда у нее будет больше власти, даже не хочу знать. Остается лишь один вопрос. «Почему менталист подтвердил психическое заболевание? Ведь по факту этот урод был здоров», — задумался я. «Потому что Меньшикову так было выгодно. Он хотел проучить этого сукиного сына. Но если бы князь его убил или тот просто пропал, то всем было бы ясно, что это дело рук Меньшикова. А там, сам знаешь, репутация, осуждение в обществе, все дела. Сразу скажут, что подобное возмездие неравноценно, позиции Меньшикова пошатнутся», — ответил Легион. И тут он был абсолютно прав. Значит, Меньшиков просто подкупил менталиста. А хорошо Легион разобрался в местных реалиях, хотя он совсем недолго пребывает в этом мире. «Ага, а еще отправил его в ту больницу, где все содержатся за деньги», — рассмеялся Легион. «Именно туда отсылают и неугодных родственников. Эта система выстроена веками. Я уже успел там все осмотреть. Классное место. Надо обязательно туда наведаться». «Зачем?» — уточнил я. «Эта идея Легиона мне очень не понравилась». «Да там столько всего веселого происходит», — с усмешкой продолжил он. «Мои демоны только за это утро 3 новых методики для пугания узнали». «Ладно, но не показывайтесь и ни в кого не вселяйтесь. Ясно?» «Ясно», — печально ответил демон. «Никакого развлечения. Вообще это убийственное безобразие. Почему я тебя слушаю?» «Потому что вы заключили сделку». «Ай, ладно», — фыркнул он и замолчал. Я же поднялся, привел себя в порядок и спустился в обеденный зал. За завтраком дал Полине указание прикупить еще скрывающих кристаллов. Как оказалось, они могут понадобиться другим демонам, а сейчас наш запас крайне ограничен. У нас ровно столько, чтобы скрывать нескольких одержимых и 2 полноценных демонов, и во время проведения операции с Волковым Анастасии вовсе пришлось уйти из дома на несколько часов, пока демон не вернул ей ее кристалл. Полина обещала сегодня же зайти в лавку, а потом я отправился к выходу. Однако успел дойти только до гостиной, как раздался звонок в дверь. Этот забор мне уже начинает казаться совершенно ненадежным. Сюда проходят все, кто только захочет. Я открыл дверь и первым делом спросил у пожилого мужчины в дорогой одежде. «Как вы прошли?» «Здравствуйте, Александр Олегович», — слегка склонил голову он. Это было странно, учитывая, что даже судя по внешнему виду можно определить, его титул куда выше моего. «Прошу вас, не сердитесь. У меня был запасной комплект ключей от этого забора. Этот забор также настроен и на меня», — пояснил незнакомец. «А вот это уже интересно. Кто этот человек, раз забор на него реагирует? Он был настроен также на верхушку ордена. Почему Тимур Алексеевич и смог сюда пройти? Но этот человек явно к ним не относился. Значит, настройка действует еще на кого-то из высших кругов вне ордена. Представьтесь, пожалуйста», — попросил я. «Левягин Сергей Васильевич, 3-й советник императора. Рад знакомству», — кивнул он и протянул мне руку. Я крепко ее пожал. Что ж, таким людям не отказывают, когда они наносят личный визит. «Проходите в дом», — пригласил я. «Благодарю, ваше благородие». То, что он обращался ко мне по титулу, а я нет, уже многое значило. Значит, в предстоящей беседе он ставит себя гораздо ниже меня, а аристократы могут делать так в самых редких случаях. Мы прошли в гостиную. Я попросил у Анны сделать нам чай и какие-нибудь сладкие закуски. К сожалению, в этом доме не было рабочего кабинета, а переделать какую-то из спален под него я пока не успел, поэтому пришлось остаться в гостиной. Анна принесла заказанное уже через 3 минуты, и мы начали разговор. «Александр Олегович, прошу прощения, что побеспокоил вас. Не стану скрывать, что я тесно общаюсь с Тимуром Алексеевичем, и я тот, кому он докладывает в имперскую канцелярию», — сообщил Сергей Васильевич. Это было мощное заявление. Он только что раскрыл передо мной все карты. И сомневаюсь, что император это одобрит. А значит, он пришел по очень важному поводу, и я догадывался, по какому. «Кого вы потеряли, Сергей Васильевич?» «Племянника», — сразу ответил он. «Я растил его как собственного сына. Брат мой погиб во время одного из выбросов 13 лет назад. Вместе с женой они ехали с одного приема, а полуторагодовалый малыш остался с няней. Только это и спасло ему жизнь. Я забрал его себе. Но судьба очень коварно распорядилась. Как вы знаете, демоны не выбирают своих жертв по статусу. Прямо за день до своего 14-го дня рождения он пропал из своей комнаты». В его голосе сквозила горечь. «Куда я только не обращался», — покачал головой Сергей Васильевич. «Члены ордена нашли следы демона. Никто в этом мире не может помочь его найти, кроме вас». Эта история меня тронула, а также отношение этого человека, который не требовал, а пришел с просьбой. Не хотелось ему отказывать. «У вас есть какие-то вещи племянника?» «Да, я взял с собой футболку, которую он надевал на тренировке. Слуги специально не стали стирать его вещи для поисков». Он достал из портфеля небольшой пакет и протянул мне. «Магами-поисковиками называют в этом мире одаренных, способных найти кого угодно. Они также используют личные вещи, но в отличие от гончих, работают они куда дольше. Иногда они могут годами искать одного человека, поскольку их энергия постепенно распределяется по поверхности Земли, и поисковик получит сигнал только когда она доберется до определенного человека. Чем выше ранг, тем больше площадь охвата и, соответственно, быстрее поиск. Это довольно редкая способность. Таких магов в империи всего штук 50 всех рангов. Это крайне мало. Они в основном работают в государственных органах и на саму империю. Самые лучшие, конечно, у императора. А раз даже они не смогли помочь советнику Левягину, то у него и в самом деле остался последний шанс. «Как давно это случилось?» — уточнил я. «Два месяца назад». «Слишком малый срок для поисковиков, даже высших рангов. За это время весь мир они не проверят, потому что это колоссальная площадь. Но раз были найдены демонические эманации, то продолжать поиск им бесполезно». «Не стану вас обнадеживать», — честно сказал я советнику императора. «Я поищу и сообщу вам о результате, какой бы он ни был». «Что вы хотите за это?» — вежливо спросил Сергей Васильевич. «Мои возможности огромны». «Ради своего племянника он готов выложить по-настоящему большую цену, но я работаю не по таким принципам». «Сергей Васильевич, давайте поговорим о благодарности, когда я сообщу результат. Я делаю это не столько ради своей выгоды, сколько ради людей, как и учат всех экзорцистов». «Это очень благородные слова», — кивнул Сергей Васильевич. «Если честно, я подумал, что вы сразу попросите большую сумму денег или очередной кусок земли». «Нет», — покачал головой я. «Человеческая жизнь ценнее всего этого. А потому, если говорить о награде, то лучше вы ее определите сами. Но уже по факту. Знаете, не хочу получать благодарность, если принесу мертвое тело». Я слегка скривился, но такой вариант был возможен. Шансы примерно 70 на 30 в пользу того, что он все еще жив. Прошел достаточно короткий срок. «Хорошо, ваше благородие. Если вам что-нибудь понадобится для поиска, обратитесь ко мне». Он достал из кармана визитку и протянул мне. «Благодарю, учту. А теперь, если позволите, я уже и так опоздал, и мне нужно отправляться на поиски не только вашего племянника». Так я намекнул, что результата быстро ждать не стоит. «Все понимаю, Александр Олегович. Благодарю вас, что выслушали». Он встал и низко поклонился. Это был тоже сильный жест. У аристократов принято пожимать руки, если же персона сильно выше, кивают головой, императору вовсе кланяются. Сейчас советник приравнял меня к императору, но этот поступок можно понять, потому что человек находился в отчаянии и хотел меня задобрить, но вряд ли он считал так на самом деле. Я проводил его к выходу, затем вернулся в свою комнату, чтобы никто не видел, и вызвал гончую. Передал ей пакет с футболкой мальчика, и она отправилась искать. К сожалению, следов моих родственников она пока не нашла, но у нас с легионом были идеи, где они сейчас могут находиться. Выйдя из дома, я вместе с Аресом отправился прямиком в здание Ордена. Там я могу пользоваться ритуальным залом, и в это время меня никто не будет беспокоить. Договорился несколько дней назад, ведь самому искать такие места довольно проблематично и дважды их не использовать. А здесь же все было настроено на постоянное проведение ритуалов, поэтому, зайдя в специальное помещение в подвале, я повесил табличку «Идет ритуал» и закрыл дверь изнутри. Все знают, что проведение ритуалов иногда может быть очень опасным, и по доброй воле сюда никто не войдет. Слежки здесь также нет, потому что постоянные эманации демонов попросту уничтожают всю технику и разряжают артефакты. Ставить ее бесполезно, больше одного раза не проработает. Здесь было столько демонической энергии, что запах резко ударил в нос. Какие только ритуалы здесь не проводили. Здесь и призывали, и изгоняли, и проверяли новые печати. Я принялся за работу и минут за 20 закончил печать перемещения. «Ну что, готов?» — задорно спросил легион, когда открылся портал. «Готов», — мрачно ответил я, понимая, в какой мир мы отправляемся, и шагнул в пропасть. Я вышел в мир с истинно черными облаками. Арес приземлился рядом, но пока не спешил менять облик. Так, разлагаться он не начал, значит, и дальше все пройдет хорошо. Сейчас был день, но все казалось невероятно серым. Вокруг была скалистая местность, а дальше по курсу располагалась большая стена, внутри которой находился демонический город. Эта постройка напоминала средневековую крепость из мира людей, когда они огораживались, чтобы иметь возможность отбиться от врагов. А сейчас именно это и происходило, потому что на крепость демонов нападали другие твари. «О, вещички Вельзевула уже хотят потырить. Саня, надо поторопиться, а то там ни одной жертвы не останется».